Айнулиндале. Музыка айнуров. Был Эру, единый, что в Арде зовется Илуватар. И первыми создал он айнуров, священных, что были плодом его дум, и они были с ним прежде, чем было создано что-либо другое. И он говорил с ними, предлагая им музыкальные темы, и они пели перед ним, и он радовался. Но долгое время каждый из них пел отдельно или по двое-потрое вместе, а прочие внимали, ибо каждый понимал лишь ту часть разума Илуватара, из коей вышел, и плохо понимали они своих братьев. Однако, внимая, они начинали понимать друг друга более глубоко, и их единство и гармония росли. И пришло время, когда Илуватар созвал всех айнуров и задал им мощную тему, открыв им вещи огромнее и удивительнее всего, что являл прежде. И величие начала ее и блеск конца так поразили айнуров, что они в безмолвии склонились перед Илуватаром. И тогда сказал им Илуватар: «Я желаю, чтобы из этой темы, что я задал вам, вы все вместе создали великую музыку. И так как я зажег вас от неугасимого пламени, вы явите теперь силы свои в развитии этой темы каждый, как думается и желается ему. А я буду сидеть и внимать, и радоваться, что через вас великая краса придет в песню». И тогда голоса айнуров, подобные арфам и лютням, скрипкам и трубам, виолам и органам и бесчисленным поющим хорам, начали обращать тему Илуватара в великую музыку. И звук бесконечно чередующихся и сплетенных в гармонии мелодий уходил за грань слышимого, поднимался ввысь и падал в глубины, и чертоги Илуватара наполнились и переполнились, и музыка, и отзвуки музыки хлынули в ничто, и оно уже не было ничем. Никогда не создавали айнуры музыки, подобной этой, хотя и говорят, что более великая музыка будет сотворена пред Илуватаром, хорами айнуров и детей Илуватара после конца дней. Тогда темы Илуватара будут сыграны вечно и обретут бытие в миг, когда звучат, ибо каждый тогда узнает свою цель, и каждый будет понимать каждого, и Илуватар даст их думам тайный пламень, ибо будет доволен. А сейчас Илуватар сидел и внимал. И долгое время все нравилось ему, ибо в музыке не было фальши. Но тема развивалась, и в душу Мелькора запало искушение вплести в нее мелодии собственных дум, что были противны теме Илуватара. Ибо так мыслил он возвысить силу и блеск партии, назначенной ему. Ибо более всех айнуров был одарен Мелькор мудростью и силой, владея частицами открытого каждому из его братьев. Часто уходил он один в ничто, ища негасимое пламя, ибо горячая жажда дать бытие собственным творением владела им, и казалось ему, что Илуватар не спешит обращать ничто в нечто, и нетерпение охватывало его при виде пустоты. Однако пламени он не нашел, ибо пламя было у Илуватара. Но, оставаясь один, Мелькор обрел думы, не похожие на думы собратьев. Некоторые из этих помыслов и вплел он теперь в свою музыку, и сейчас же в круг него начался разлад, и многие, что пели рядом с ним, сникли, разум их смутился, и мелодии стихли, а некоторые стали вторить его музыке и изменили свои помыслы. Тогда диссонанс Мелькора разросся, и прежние мелодии потонули в море бурлящих звуков, но Илуватар все сидел и внимал, покуда не стало казаться, что трон его высится в сердце ярящейся бури, точно темные волны борются друг с другом в бесконечном неутихающем гневе. Тогда восстал Илуватар, и увидели Айнуры, что он улыбается. Он поднял левую руку, и среди бури началась новая тема, похожая и не похожая на прежнюю, и она обрела силу и новую красоту. Но диссонанс Мелькора вновь поднялся в волнении и шуме и заспорил с ней. И опять началась война звуков, яростнее прежнего, пока большинство айнуров не смешалось и не перестало петь. И Мелькор не одержал верх. Тогда Илуватар поднялся снова, и его лицо было суровым. Он поднял правую руку, и среди смятения родилась третья тема, не похожая на другие, ибо сначала казалась она тихой и нежной, чистой капелью ласковых звуков в прозрачной мелодии, но ее нельзя было заглушить, и она вбирала в себя силу и глубину. И, наконец, стало казаться, что две музыки звучат одновременно пред троном Илуватара. И были они совершенно различны. Одна была широка, глубока и прекрасна, но медленно и исполнена неизмеримой скорби, из которой и исходила главная ее красота. Другая достигла теперь единства в себе самой, но была она громкой, блестящей, пустой и бесконечно повторяющейся, но гармонии в ней все же было мало, скорее звенящий унисон множества труб, резкий и неприятный, и составленный всего из нескольких нот. И он тщился заглушить другую музыку неистовством своего голоса, но самые победные звуки его вплетались, захваченные ею, в ее скорбный узор. Высший миг этой борьбы, когда чертоги Илуватара сотрясались, и трепет пронесся под атоле недвижимому безмолвию, Илуватар поднялся в третий раз, и ужасен был его лик. Он поднял обе руки, и единым аккордом глубже бездны, выше сводов небес, пронзительнее света глаз Илуватара, музыка оборвалась. И молвил тогда Илуватар: «Могучи айнуры, и самый могучий из них Мелькор, но должно знать ему и всем айнурам, что я есть Илуватар. То, о чем вы пели, я покажу вам, чтобы знали вы, что сделали. А ты, Мелькор, увидишь, что нет темы, истоки коей не лежали бы во мне, равно как никто не может изменить музыки мне на зло. Ибо тот, кто попытается сделать это, окажется лишь моим инструментом в создании вещей более дивных, чем он сам мог бы представить себе». Тогда айнуры устрашились, и не поняли они обращенных к ним слов, а Мелькор исполнился стыда, из которого произошел скрытый гнев. Илуватар же поднялся и вышел из дивных мест, что сотворил для айнуров, и айнуры последовали за ним. И когда они вышли в ничто, молвил им Илуватар. Узрите свою музыку. И он явил им видение, одарив зрячестью, и они увидели пред собой новый мир. Шар в пустоте, который был укреплен там, но не рожден из нее. И когда они смотрели и дивились, мир этот начал раскрывать им свою историю, и мнилось, что он живет и растет. И через некоторое время, Айнур же молчали, и Илуватар вновь сказал им: «Узрите свою музыку. Это ваше пение, и каждый из вас отыщет там, среди того, что я явил вам, вещи, которые, казалось ему, он сам придумал или развил. А ты, Мелькор, откроешь все тайные помыслы своего разума и поймешь, что они лишь часть целого и данники его славы». И о многом другом поведал в то время Айнурам Илуватар. И они помнят его речи и знают, что каждый из них вложил в созданную им музыку. Потому Айнурам известно многое, что было, есть и будет, и немногое сокрыто от них. Есть, однако, то, чего они провидеть не могут, ни в одиночку, ни советуясь друг с другом, ибо никому, кроме себя самого, не раскрывает Илуватар всех своих замыслов, и в каждую эпоху появляются вещи новые и непредвиденные, так как они не исходят из прошлого. И потому, когда видение мира раскрывалось перед Айнурами, они увидали в нем вещи, о коих не думали. И с удивлением узрели они приход детей Илуватара и жилище, что было приготовлено для них, и поняли, что сами, творя музыку, были заняты сотворением этого дома, и, однако, не знали, что в музыке их лежит цель превыше собственной красоты. Ибо дети Илуватара были задуманы им одним. Они пришли с третьей темой. Их не было в теме, которую задал вначале Илуватар, и никто из Айнуров не участвовал в их создании, но тем более полюбили их Айнуры, увидав создания странные и вольные, не похожие на них самих, в коих дух Илуватара открылся по-новому и явил еще одну каплю его мудрости, которая иначе была бы сокрыта даже от Айнуров. Дети Илуватара — это эльфы и люди, перворожденные и пришедшие следом. Среди всех чудес мира, его обширных пространств и чертогов, его кружащихся огней, Илуватар избрал им место для жилья в глуби времен и между бесчисленных звезд. И место это могло показаться песчинкой тем, кто видит лишь величие Айнуров и не видит их внушающий трепет проницательности, или тем, кто видит лишь бесконечные просторы мира, что еще создают Айнуры, и не видит точной соразмерности, с коей все создано. Но когда узрели Айнуры в видении это жилище и увидели детей Илуватара, пробуждающихся там, многие из самых могучих преклонили все думы и страсти свои к тому месту. И главой их был Мелькор, так же, как вначале он был величайшим из Айнуров, создавших музыку. И он лгал вначале даже себе самому, что хочет отправиться туда и привести все в порядок к приходу детей Илуватара, смирив ледяные и знойные бури. Но превыше всего желал он подчинить себе эльфов и людей, завидуя дарам, коими обещал одарить их Илуватар. И он жаждал иметь слуг и подданных, и зваться властелином и господствовать над душой и волей других. Прочие же айнуры смотрели на жилище, помещенное среди пространств мира, которое эльфы зовут Арда Земли, и души их ликовали, и глаза, видя многоцветие ее покровов, полнились радостью. Внимая же реву моря, ощутили они великий непокой. И видели они ветра и воздух, и все, из чего сделана Арда. Железо и камень, серебро и золото, прочие вещества, но более всего восхитила их вода. И, как говорят эльфы, в воде осталось жить эхо музыки айнуров. А потому многие дети Илуватара готовы бесконечно внимать голосам моря и, однако, не ведают, чему внемлят. К воде обратил все свои помыслы айнур, коего эльфы зовут Ульмо, тот, кто по воле Илуватара был самым сведущим в музыке, а к воздуху и ветрам обратился Манве, благороднейший из айнуров. Об устройстве земли мыслил Ауле, коему Илуватар дал мастерства и знаний не менее, чем Мелькору. Но радость и гордость Ауле в творчестве и в сотворенной вещи, а не в обладании и господстве, и потому он дарит, а не копит, и свободен от забот, все время переходя от уже сделанного к новой работе. И молвил Илуватар, обращаясь к Ульмо: «Уже ли не видишь ты, как там, в этом малом краю, в глуби времен, Мелькор объявил войну твоим владениям? Он придумал жестокий, убийственный холод и все же не разрушил красы твоих источников и чистых озер. Взгляни же на снег и коварную работу мороза. Мелькор создал зной и непоборимое пламя и не иссушил твоего желания, не заглушил музыки моря. Взгляни же на высоту и величие облаков и вечно меняющиеся туманы, услышь, как падает на землю дождь. В этих облаках ты приблизишься к Манве, другу, столь любимому тобой». И отвечал Ульмо: «Воистину, вода стала теперь прекрасней, чем представлялась моей душе. И в самых тайных думах не видел я снежинок, и в музыке своей не пел о дожде. Я попрошу Манве, чтобы мы с ним всегда вместе слагали песни и радовали тебя». Так Манве и Ульмо с самого начала были союзниками и всегда верно служили помыслам Илуватара. Но как раз когда Ульмо говорил, а айнуры любовались видением, оно пропало и скрылось от их взоров, и показалось им, что в этот миг они познали нечто новое — тьму, которая прежде являлась им лишь в думах. Но они были очарованы красотой видения и поглощены раскрывшимся перед ними миром, что обретал в нем бытие, и души их были заполнены им, ибо история не завершилась, и круги времени не замкнулись, когда видение исчезло. И говорят, что погасло оно, прежде чем наступило владычество людей и увидание перворожденных. Потому, хотя музыка породила все, валары не видели поздних эпох и конца мира. Тут беспокойство охватило айнуров, но Илуватар воззвал к ним и сказал так: «Мне ведома жажда ваших душ, чтобы то, что вы видели, было на самом деле не только лишь в ваших помыслах. Потому говорю я: Эа, пусть все это будет. И я вкладываю в ничто негасимый пламень, и он станет сердцем мира. Что будет? И те из вас, кто пожелает, смогут спуститься туда. И внезапно айнуры узрели вдали свет, будто облако с сердцем живого пламени, и поняли они, что это не видение, но что Илуватар создал новое. Эа, мир сущий. Так и сталось, что некоторые айнуры по-прежнему живут с Илуватаром за гранью мира, а иные, среди них самые могучие и прекрасные, распрощались с Илуватаром и спустились в Эа. Но Илуватар поставил условием, или, быть может, к этому призвала их любовь, что сила их впредь должна находиться в мире и быть связанной с ним вечно, покуда он существует, дабы они были его жизнью, а он их. Потому и зовутся они валарами, стихиями или силами мира. Когда же валары пришли в Эа, то поразились и растерялись, ибо не было там ничего, что узрели они в видении. И все было предначально и бесформенно, и повсюду царила тьма. Ибо великая музыка была лишь ростком и цветением мысли в чертогах безвременья, а видение — лишь прозрением. А сейчас они пришли в начало времен и поняли, валары, что мир лишь предначертан и предпет, и им должно создать его. Так начались их великие труды в пустотах неизмеримых и неизведанных, и в веках бесчетных и позабытых, покуда в глуби времен и среди обширных чертогов Эа не пришел час и место, где было сотворено жилище детей Илуватара. Главными в этой работе были Манве и Ульмо и Ауле. Но Мелькор тоже был там и с самого начала вмешивался во все, что делалось, переиначивая это, если мог, на свой лад. И он разжег великие огни, и когда юная земля была полна пламени, Мелькор возжаждал ее и сказал прочим валарам: «Это будет мое царство. Я объявляю его своим». Манве был братом Мелькора в думах Илуватара и главным инструментом второй темы, что поднял Илуватар против диссонанса Мелькора. И он призвал к себе многих духов, великих и малых, и они спустились в поля Арды и помогали Манве, дабы Мелькор не помешал их трудам, и земля вместо цветения не иссохла. И сказал Манве Мелькору: «Царство это не будет твоим, ибо другие трудились здесь не менее твоего». И началась борьба между Мелькором и прочими валарами. И Мелькор на время отступил и ушел в иные области мира и делал там, что хотел, но жажда царствия земного не оставила его сердца. Теперь валары облеклись в плоть, и так как их привела в мир любовь к детям Илуватара, они приняли обличье, которое узрели в видении Илуватара, лишь более могучее и прекрасное. Кроме того, в облике своем они исходят больше от знаний зримого мира, чем от мира, каков он есть, и они не нуждаются в плоти. Только лишь как мы в платье, однако мы можем ходить обнаженными и не испытывать неудобств. Так и валары могут, если хотят, ходить неодетыми, и тогда даже эльдары не видят их, будь они хотя бы и рядом. Одеваясь же, иные валары принимают облик мужчин, а некоторые — женщин, ибо таково различие их характеров, данное им изначально, и оно лишь выражается в выборе каждого. Как у нас мужчины и женщины узнаются по платью, но не созданы им. Но обличья, что принимают стихии, не всегда подобны королям и королевам детей Илуватара, ибо изредка они облекаются в собственные думы, являясь в образах величественных и наводящих трепет. Валары привели с собой много соратников, кое-кто из которых слабее, а кое-кто почти равен им по могуществу, и они вместе трудились над сотворением земли и усмирением ее бурь. Тогда узрел Мелькор, что сделано, и что валары стихиями бродят по земле, облегшись в одежды зримого мира, прекрасные и блаженные, и что земля на радость им стала садом, ибо все ее бури укрощены. Тут ненависть разгорелась в нем сильнее прежнего, и он также принял зримый облик, но по его нраву и злобе, что кипело в нем, был тот облик ужасен и темен. И он низвергся на Арду в величии мощи больших, нежели у любого валара, подобной горе, что, стоя в море, главою пронизывает тучи, увенчанные огнем и дымом, и свет глаз Мелькора был пламенем, что опаляло зноем и пронзало хладом. Так началась первая битва валаров с Мелькором за владение Ардой. Но о тех бурях эльфы знают немногое, ибо то, что было рассказано здесь, исходит от самих валаров, с которыми Эльдалии беседовали и у которых учились в Валиноре. Однако говорилось среди эльдаров, что валары всегда стремились, вопреки Мелькору, править землей и подготовить ее к приходу детей Илуватара. И они создавали земли, а Мелькор разрушал их. Выкапывали долины, Мелькор вздымал их вверх, воздвигали горы, Мелькор низвергал их в землю, заполняли моря, Мелькор иссушал их, и не было ничему ни покоя, ни мира, ибо едва начинали валары какой-нибудь труд, Мелькор разрушал содеянное или портил его. И все же труды их были не совсем напрасны, и хотя ни в одном деле их воли и помыслы не осуществлялись полностью, и все имеет иной облик, чем казалось вначале валарам, тем не менее, хоть и медленно, земля обрела вид и почву. Так, наконец, в глуби времен и среди бесчисленных звезд было создано жилище детей Илуватара.